Глава 7. Успехи и неудачи. Загадка озера Лобнор и весенний пролет птиц. Местные арии. Возвращение в Корлу. Встреча с Якуббеком. Русские газеты. На Дунай или на Брахмапутру. Лето на Юлдусе. Решение продолжать. Досадная болезнь. Смерть Якуббека и междоусобица в Етишаре. Возвращение на Зайсанский пост. Томительная зима в Зайсане. Известие о смерти матери. Приказ возвращаться. В первых числах февраля экспедиция пришла на Лобнор, по дороге миновав озеро Карабуран, черная буря, разливающаяся из устья Тарима. По рассказам туземцев, описываемое озеро лет 30 назад было глубже и гораздо чище. С тех пор Тарим начал приносить меньше воды, озеро мелеть, а тростники размножаться. Так продолжалось лет 20, но теперь уже шестой год, как вода в Тариме снова прибывает, и не имея возможности поместиться в прежней, ныне заросшей тростником рамки озера, заливает его берега. Таким образом, весьма недавно образовалась полоса чистой воды, протянувшаяся вдоль всего южного берега Лобнора. Здесь на дне видны корни и стволы некогда росшего на суше тамариса. Притом глубина большей частью только 2-3 фута, изредка 4-6 футов. От берега шагов на 300, даже на 500, не глубже 1 фута. Такое же мелководье встречается и по всему Лобнору. Только местами в омутах и то изредка можно встретить глубину в 10, иногда 12-13 футов. Вода везде светлая и пресная. Уже из описаний Пржевальского становится понятна загадка Лобнора. Озеро изменчиво и может быстро мелеть или менять очертания. Современный путешественник уже не найдет его точно в том месте, где его наблюдали члены экспедиции. Лобнор времен Пржевальского обмелел. Тарим изменил свое русло и разлился в другом месте. Этим объясняется, почему Лобнор помещается на разных картах в самых разных местах. В этот приход экспедиция не только наблюдала весенний пролет птиц, но и исследовала нижнее течение реки Яркент-Тарим. Местность вокруг Лобнора была населена таримцами или каракурчинцами, как называет их Пржевальский, жившими в 11 деревнях вокруг озера общей численностью до 300 человек. Далее Пржевальский высказывается, как сейчас принято говорить, крайне неполиткорректно, можно даже сказать «российски», но при этом полностью противореча современным последователям чистоты арийской расы. Это очень забавно, поэтому приведу отрывок из его рассуждений о таримцах. Относительно наружного типа каракурчинцы, так же, как и обитатели Тарима, представляют смесь различных физиономий, между которыми иные напоминают монгольскую породу. В общем, все-таки господствует тип арийского племени, хотя далеко не чистый. Сколько я мог заметить, характерными чертами каракурчинцев служат средний и малый рост, слабое телосложение со впалой грудью, сравнительно небольшая голова, правильный недлинный череп, выдающиеся скулы и острый подбородок. Малая борода вроде эспаньолки, еще меньше усы и баки, вообще слабый рост волос на лице. Часто толстые, как бы вывороченные губы. Наконец, темный цвет кожи, отчего, быть может, произошло и само название каракурчинцы – каракошун, то есть черный кошун. Плывя вниз по Тариму, узкому и извилистому, по берегам же обросшему огромными тростниками, путешественник вокруг видит на берегу реки 3-4 лодки, а за ними небольшую, свободную от тростника площадку, на которой тесно стоят несколько квадратных загородей из тростника. Это деревня. Жители, завидев незнакомого человека, попрятались и украдкой выглядывают сквозь тростниковые стены своих жилищ. Заметив же гребцов из своих и своего начальника, вылезают к берегу и помогают причаливать лодки. Выходишь на берег и осмотришься кругом. Везде болото, тростник и больше ничего. Клочка нет сухого. Дикие утки и гуси полощутся возле самого жилья, а в одной из таких деревень, чуть не между самими постройками, спокойно рылся в болоте старый кабан. Идем в само жилище. Это квадратная загородка из тростника, который один служит материалом для всей постройки. Даже столбы по углам и в середине фасов сделаны из тростника, связанного в снопы. Тот же тростник настлан на земле и служит хотя малой покрышкой болотистой почвы. По крайней мере, сидишь не прямо на грязи. В некоторых жилищах я встречал еще в половине марта зимний лед под тростником на полу. Каждый фас описываемого жилья имеет сажени 3 в длину. С южной стороны проделано отверстие для входа. Крыша настлана также тростником, но до того плохо, что не слишком защищает даже от солнца, не только что от непогоды. Таковы также и стены. Во время бури ветер проходит сквозь них не труднее, чем и через заросли камыша вообще. Посредине жилья выкопана небольшая яма для огня. Топливом служит тот же тростник. Вообще, это растение приносит неоцененные услуги жителям Лобнора, доставляя материал для построек и топлива. Кроме того, молодые весенние побеги тростника употребляются в пищу, а метелки осенью собираются для постели. Наконец, из этих же метелок летом некоторые, впрочем, уже более цивилизованные лобнорцы вываривают темную тягучую массу сладкого вкуса, употребляемую как сахар. Для наглядности быта описываемых людей сделаю список имущества того семейства, в жилье которого я провел целые сутки, ожидая, пока утихнет буря. Вот этот инвентарь. 2 лодки и несколько сеток вне дома. Внутри его. Чугунная чаша, добытая из корла. Топор, 2 деревянные чашки, деревянное блюдо, черпалка и ведро. Самоделки из торгулка. Ножик и бритва у хозяина. Несколько иголок, ткацкий станок и веретено у хозяйки. Платье у всей семьи на себе. 2 холстины и киндыря. Несколько связок сушеной рыбы и только. Железные вещи как-то... Топоры, ножи, бритвы работаются в чархалыке и могут служить образцом орудий чуть не железного века. Даже топор без отверстия для ручки, которая насажена сбоку в загнутые бока топорища. Бедный и слабый физически, каракурчинец беден и нравственно. Весь мир его понятий и желаний заключен в тесные рамки окружающей среды, вне которой этот человек ничего не знает. Лодки, сеть, рыба, утки, тростник – вот те предметы, которыми только и наделила несчастного мачеха природа. Понятно, что при такой обстановке, притом без влияния извне, невозможно развитие ни умственное, ни нравственное. Тесный круг понятий каракурчинца не переходит за берега родного озера. Остальной мир для него не существует. Вечная борьба с нуждой, голодом, холодом – наложила печать апатии и угрюмости на характер несчастного. Он никогда почти не смеется. Умственные способности также не идут далее того, сколько нужно, чтобы поймать рыбу или утку, да исполнить другие житейские заботы. Иные даже считать не умеют далее сотни, быть может и того менее. Впрочем, некоторые из лобнорцев, более цивилизованные, достаточно хитры и плутоваты в обыденных случаях жизни. Магометанская религия, которую исповедуют все каракурчинцы, слабо укоренилась между ними. По крайней мере, я ни разу не видал совершения намаза, да и во всем Лобноре нет ни одного ахуна. Молитвы при обрезании, браке и погребении совершает часто заочно грамотный сын местного правителя. В брак женщины вступают лет в 14-15, мужчины в том же возрасте или немного старше. Впрочем, просватывание совершается гораздо раньше, когда жених и невеста имеют еще не более 10 лет. За невесту платится ее родителям замечательный колым, то есть выкуп. 10 пучков киндырного волокна, 10 связок сушеной рыбы и 1 или 2 уток. Распутство сильно наказывается, но муж может прогнать свою жену и взять себе другую. По смерти мужа жена поступает к его брату или кому-либо из близких родственников покойного. Вообще положение женщины еще более тяжелое, нежели мужчины. Правда, жена – хозяйка дома. Но над чем хозяйничать, когда почти все имущество или носится на себе, или ежедневно съедается? В отсутствие мужа жена осматривает сети. На ней одной лежит трудная работа приготовления кендырной ткани. Жена также помогает мужу собирать тростник для топлива и построек. Таково житье злополучных лобнорцев, неведомых для всего остального мира и не знающих про него. Сидя в сырой тростниковой загороде среди полуногих обитателей одной из деревень Каракурчина, я невольно думал, сколько веков прогресса отделяют меня от моих соседей. И как велика сила человеческого гения, если из подобных людей, каковыми по всему вероятию были и наши далекие предки, могли сделаться нынешние европейцы. С тупым удивлением смотрели на меня лобнорские дикари. Но не менее того интересовался и я ими. Было слишком много манящего и оригинального во всей окружающей обстановке среди далекого неведомого озера, в кругу людей, живо напоминавших собою примитивный быт человечества. Что ж, те из читателей этой книги, кто читал Дефо и Киплинга, без труда услышат знакомые интонации. Теория эволюции Дарвина пустила глубокие корни в сознании всех образованных людей, причислявших себя к европейской цивилизации, и на тот момент воспринималась не просто естественно. Такой взгляд на мир ощущался современниками и, само собой, истовым исследователем Пржевальским, поклонником Ливингстона и прочих первооткрывателей, как строго научный взгляд на передового просвещенного человека. Биография же призвана беспристрастно раскрыть характер этого, несомненно, великого человека со всеми заблуждениями и предрассудками, свойственными ему и его эпохе. Хотя бы для того, чтобы читающие эти строки ярче ощутили заблуждения и предрассудки современности. Весь февраль и первые 2-3 марта были проведены Пржевальским на берегу Лобнора. И это была шестая по счету весна, посвященная им орнитологическим исследованиям на обширном пространстве Восточной и Средней Азии, от озера Ханка в Маньчжурии до Лобнора в Восточном Туркестане. Экспедиция поместилась на берегу Тарима, как раз возле западного края самого Лобнора, в одной версте от небольшой деревни Абдалы, где пребывал лобнорский правитель Кунчиканбек. Этому старику, весьма живому и деятельному, притом без малейшей седины, было тогда 73 года. Одному из его советников исполнилось 91 год, другому 93 года. Оба были еще вполне бодрыми и совершенно здоровыми. Последний, отец проводника экспедиции Эркиджана, будучи страстным охотником и рыболовом, до сих пор подолгу ловил рыбу в холодной весенней воде без всякой простуды. По своей привычке Пржевальский записывал местные легенды, одна из которых повествовала о бегстве части лобнорцев от какой-то напасти в Керью. Тамошний владетель, подозревая в них злоумышленников, решил испробовать простоту пришельцев. Он велел им подать для угощения два блюда. Одно с черными ягодами шелковицы, другое с черными жуками. Лобнорцы стали есть жуков вместо ягод, тогда князь оставил свои подозрения и поселил беглецов в деревне Кагалык, близ Керии. С тех пор жителей этой деревни звали Кангузлык – жуковые люди. Едва 3 февраля исследователи достигли берега Лобнора, как встретили появившихся здесь, вероятно, несколькими днями раньше, чаек и лебедей. На следующий день показались первые прилетные турпаны, красноноски и серые гуси, а еще через день – шилохвостки, белые и серые цапли. Вслед за этими первыми гонцами с 8 февраля начался огромный валовой прилет уток двух пород – шилохвостей и красноносок. Целые дни с утра до вечера почти без перерыва неслись стада. Все с запада и юго-запада – и летели далее к востоку, вероятно, отыскивая талую воду, которой в это время было еще очень немного. Достигнув восточного края Лобнора и встретив здесь снова пустыню, прилетные утки поворачивали назад и размещались по многочисленным, еще закованным льдом, озеркам и заводям Лобнора. В особенности много скоплялось птицы там, где на грязи растут низкие солянки, чего именно всего обильнее и было вблизи нашей стоянки. Сюда каждодневно, в особенности с полудня до вечера, собирались такие массы уток, что они, сидя, покрывали словно грязью большие площади льда, поднимались с шумом бури, а на лету издали походили на густое облако. Без преувеличения можно сказать, что в одном стаде было 1000, 2, 3, быть может, даже 4 или 5 тысяч экземпляров. И такие массы встречались вблизи друг друга, не говоря уже о меньших стайках, беспрестанно сновавших во всех направлениях. Ни десятки, ни сотни тысяч, но, вероятно, миллионы птиц явились на Лобнор в течение наиболее сильного прилета, продолжавшегося недели две, начиная с 8 февраля. Наблюдение весеннего пролета на Лобноре дало ученым новые доказательства тому, что пролетные птицы летят не по кратчайшему меридианному направлению, а выбирают более выгодные, хотя окольные пути. Все без исключения стаи, являвшиеся на Лобнор, летели с запада-юго-запада, реже с юго-запада или запада. Ни одной птицы не было замечено прямо с юга от гор Алтынтак. Подобное явление указывало на то обстоятельство, что пролетные стаи не решались пуститься из Гималаев прямо на север через высокие и холодные тибетские пустыни, но перелетают эту трудную местность там, где она всего уже. Осенью, по словам местных жителей, отлет происходил в том же направлении. Нетрудно догадаться, что с началом волового прилета уток к мальчишеской радости нашего героя начались и каждодневные охоты за ними. Однако, как быстро шел воловой прилет птиц на Лобноре, так скоро он и окончился. Озеро снова опустело, по крайней мере, по сравнению с февралем. Зато оставшиеся для гнездования птицы начали уже жить весенней жизнью. Чаще слышались голоса уток и гусей, крик чаек, гуканье выпи и писк лысух. В тростниках по вечерам раздавалось звонкое трещание водяного коростыля, пастушки, но и только. Других певцов в болотах Лобнора не было. Погода стояла относительно теплая для этих мест. В полдень термометр в тени поднимался до плюс 13,6 градусов. На рассвете в первой половине месяца температура падала до минус 15,3 градусов. Во второй же половине февраля не понижалась более чем до минус 10,6. Небо большей частью было продернуто легкими слоистыми или перистыми облаками, а в воздухе, словно туман или дым, стояла постоянная пыль. Тарим в своем низовье вскрылся 4 февраля, но лед на озерах стоял до начала марта, хотя уже в последние 3 февраля он весь посинел и едва держался. Растительная жизнь, несмотря на пребывавшее тепло, все еще дремала, как и зимой. Только в самых последних числах марта начали кое-где показываться зеленые ростки тростника, да на тагруки потемнели и надулись цветовые почки. Причиной такого позднего пробуждения растительности была страшная сухость воздуха и периодические холода, наступавшие не только по ночам, но и днем во время сильных ветров. 21 марта 1877 года Пржевальский делает в своем дневнике такую запись. «Сегодня окончил все, что нужно было написать о Лобноре, его жителях, пролете птиц и прочем. Легко стало на сердце. Все виденное и испытанное сдано в архив, не забудется. Трудна работа писания во время путешествия, но она, безусловно, необходима. Впоследствии уже бледно явится то, что теперь так еще живо в воображении. Окончательно собрались в дорогу. Завтра идем в Курлю и оттуда в Кульджу. Странно, до Кульджи еще 1000 верст. Но раз мы повернули в ту сторону, все пройденное прежде, даже далекая Кульджа, вдруг стало как бы ближе наполовину. Так было и в прошлом путешествии. Конец марта и первые дни апреля были проведены в долине Нижнего Тарима по пути от Лобнора к Тяньшаню. К 10 апреля весенний пролет птиц здесь уже окончился. Помимо безобидных орнитологических и охотничьих занятий, было у Пржевальского и тайное поручение – глазомерная съемка, бесконечно ценная для русских военных. Съемку эту ему, как и прежде, приходилось делать тайно. Впрочем, Пржевальский подозревал, что Заманбек все же прознал об этом и непременно донесет своему хозяину Якуббеку. 25 апреля экспедиция возвратилась в город Корла. За один переход от него навстречу был выслан Якуббеком чиновник. По прибытии экспедицию разместили в прежнем доме, опять взаперти и под караулом. Все это делалось под предлогом защиты и гостеприимства. Путешественникам организовали обильное угощение – плов, суп, чай и засахаренные фрукты. На пятый день Николай Михайлович встретился с самим Якуббеком, владетелем Восточного Туркестана. Это был маленький толстый человек 56 лет с черной бородой, уже изрядно посидевший. Последний принял нас ласково, по крайней мере, наружно, и все время аудиенции, продолжавшейся около часа, не переставал уверять в своем расположении к русским вообще, а ко мне лично в особенности. Однако факты показывали противное. Через несколько дней после свидания нас также под караулом проводили в Хайдугол, и при расставании не устыдились попросить расписку в том, что мы остались всем довольны во время своего пребывания в пределах Джитишара. Пржевальский подарил Якуббеку и его приближенным три ружья. Двухствольный штуцер американской системы, магазинный штуцер Хенни Мартин на 17 выстрелов и 200 патронов к нему, и ружье Бердена с 300 патронов. Заманбеку он подарил свой старый штуцер Ланкастера, с которым проходил всю прошлую экспедицию. Еще пришлось подарить револьвер Кольта правителю Корлы, неизибельное зеркало и бинокль секретарю Бадаулета. Несмотря на обильное угощение и ежедневный утренний дастархан, что-то вроде тогдашнего шведского стола, Пржевальского и его товарищей не устраивало положение в заперти. А потому уже 30 апреля в сопровождении неизменного Заманбека экспедиция выдвинулась из Корли. В ответ на подарки, сделанные Якуббеку, Пржевальский получил 4 лошади и 10 верблюдов, которые по какой-то причине издохли, едва путники вошли в горное ущелье Балгантай-Гола. Положение в этот момент стало крайне трудным. Вернуться назад уже нельзя, а багаж экспедиции, плод тяжкого труда, бросить было совершенно невозможно. Выбросив все, что только можно, путешественники пешком взошли на плоскогорье Юлдуз. Там экспедиция задержалась, так как идти дальше было попросту невозможно без достаточного количества вьючных животных. Занявшись сбором образцов флоры и фауны, Пржевальский отправил переводчика в Кульджу, чтобы дать знать о трудном положении экспедиции и просить помощи. Одновременно с этим он послал письмо генералу Кауфману и на этот раз мог быть уверен, что письмо не прочтут в дороге. На всякое наше требование Якуббек неминуемо согласится. В районе моего путешествия, мне кажется, следует теперь же перенести границу на хребет Далын-Добол, для того чтобы закрепить в наше владение оба Юлдуса с их превосходными пастбищами, на которых могут свободно усесться многие тысячи калмыков, во всяком случае более тяготеющих к нам, чем к фанатическим мусульманам. Возможно, именно этим объяснялось упорное стремление Якуббека не допустить контактов русских путешественников с местным населением. В половине мая, когда мы пришли на Юлдуз, растительная жизнь развернулась здесь еще весьма мало. Много было работы солнцу растопить глубокий зимний снег и согреть оледеневшую почву. Нескоро мертвящий холод уступил место благотворному теплу. Не только в мае, но даже и в начале июня шла еще здесь борьба между этими Ариманом и Ормуздом. Эти строки, написанные Пржевальским в своем дневнике между делом, как сравнение, раскрывают нам его поразительную эрудированность, мало совместимую с грубым бытом его путешествий. Знание греко-римской мифологии в то время было для образованного человека обычным, равно как и знание библейской истории. По сути, вся европейская культура пронизана этой символикой, и без ее знания считаться образованным человеком было нельзя. Но Ариман и Ормуст, зороастрийские божества, известные в Иране, далеко от родины и сферы интересов Пржевальского. Даже сейчас не всякий наш современник о них знает. Через 3 недели явились новые вьючные животные и продовольствие. Только тогда Пржевальский из присланных русских газет узнал, что 12 апреля 1877 года началась русско-турецкая война. Ожидание этой войны, вызванной поддержкой России и балканских стран в их борьбе за независимость, давно витало в воздухе. Влияло на военно-политическую обстановку и здесь. Англия и Турция объединились против Российской империи в борьбе за влияние в Центральной Азии. Англия со стороны своих британских колоний в Индии, а Турция за счет своего влияния на мусульманское население в этих краях. Ситуация становилась неприятно неопределенной. В дневнике Пржевальского от 1 июня 1877 года имеется следующая его запись. «Из газет узнаю, что война с Турцией наконец началась. Едва ли она ограничится только 2 государствами. Всего вернее будет свалка общеевропейская. В подобную минуту честь требует оставить на время мирное путешествие и стать в ряды сражающихся. Послезавтра пошлю об этом телеграмму в Петербург. Не знаю, какой получу ответ. Куда придется ехать? На Дунай или на Брамапутру?» Хорош контраст. Перевалив в начале июня через хребет Нарад, путешественники столкнулись с резкой переменой климата и ландшафта. На Юлдузе в это время, как и в мае, было довольно холодно, случались заморозки. На южном склоне хребта весенняя флора была еще разнообразнее, чем на Юлдузе из-за большей влажности. Далее путешественники спустились на верховье реки Цанма. Здесь опять изменился характер климата и растительности. Появились еловые леса, а по долине и горным склонам густая трава достигала уже 2 футов вышины. Дожди шли каждый день. Черноземная почва была напитана водой, словно губка. То же обилие влаги было и в соседней долине Кунгеса. Только здесь, при меньшей абсолютной высоте, травянистая растительность была еще более развита и богаче цветущими видами. Кроме того, после спуска с гор стало гораздо жарче. Июнь был проведен на весьма различных абсолютных высотах. От 8000 футов на Юлдусе до 2000 футов на реке Или. Гербарий экспедиции здесь пополнился значительной добычей. Спуск вниз от реки Цанма сопровождался ужасной жарой, доходившей до плюс 37,3 в тени. Степная растительность уже была сожжена солнцем, зелень виднелась только возле арыков или орошаемых ими земель. Однако ночью после сильного ветра с гор могло резко похолодать до плюс 6,5 градусов. Наконец, в первых числах июля экспедиция достигла своей цели и пришла в Кульджу. Жара уже стояла страшная. Днем и ночью было жарко и душно. Пржевальский первый раз упоминает, что и его казаков мучили зуд во всем теле, головная боль и усталость. «Придя в Кульджу, мы поместились в доме, где некогда жил кульджийский султан, принимавший здесь барона Каульбарса. Первый акт экспедиции окончен. Успех полный. Лабнор сделался достоянием науки. Как и в прошедшей экспедиции, такой успех был куплен ценою всевозможных невзгод, физических и нравственных. Впрочем, туча эта уже миновала. Прояснило немного и наше небо. Но на горизонте стоят новые, быть может, более грозные тучи. Это предстоящее путешествие в Тибет. Продлится оно, вероятно, не менее 2 лет, и сколько тревожных минут придется пережить за это время. Впереди все враги, и природа, и люди. Борьба предстоит трудная. Дай Бог, чтобы хватило только здоровья и энергии. Однако экспедицию продолжали преследовать неудачи. Обычно путешественникам с их железным здоровьем хватало на несколько дней, чтобы восстановить силы. Вспомним, как быстро они покинули гостеприимного Якубека, подчивавшего их с истинно восточным гостеприимством. Но сейчас, наконец-то исполнив свой долг, ни Пржевальский, ни его казаки никак не могли выздороветь. Спустившись с холодного Юлдуза в жаркую Илийскую долину, практически все члены экспедиции приболели разными болезнями и вернулись так окончательно и не выздоровев. 4-6 июля. Живем в Кульдже. Отдыхаем. Записание отчета я еще не принимался. Жары днем и ночью сильно влияют на наше здоровье. Полубольные мы встаем после каждой ночи, обыкновенно проведенной тревожно, наполовину без сна от духоты. Вчера получил из главного штаба ответ на свою телеграмму относительно поездки на войну. Велено продолжать экспедицию. Теперь я могу это делать уже со спокойной совестью. Вышло, что отправляюсь не на Дунай, а на Брахмапутру. 7-19 июля. Живем в Кульдже. Отдыхаем, но плохо. Страшная жара не дает покоя ни днем, ни ночью. Кроме того, во всем теле зуд нестерпимый. У меня сверх того сильный зуд в мошонке. Никаким образом не могу от него избавиться. Надоедает страшно. На третий день по приходе в Кульджу Эклон сильно заболел чем-то вроде горячки или лихорадки. Болезнь развилась так сильно, что Эклон целых 6 дней ничего не ел. Жар в теле был очень большой. Пришлось заворачивать в холодные простыни. А тут еще на беду нигде нельзя достать льду, который по знакомству только достал нам доктор Мациевский. Этот прекрасный старик посещал Эклона ежедневно 2, иногда 3 раза и поставил больного на ноги. Теперь Эклон почти совсем здоров, но все еще слаб. Пролежал он в постели целых 12 дней. 20-31 июля. По-прежнему в Кульдже. Так же жарко и так же гадко. Едва ли мы отдохнем здесь перед новой экспедицией. Последнюю неделю пробыл в Кульдже военный губернатор Семиреченской области генерал-лейтенант Колпаковский. По случаю его приезда все были в суете. Мне пришлось ходить при шапке и в кителе с орденами. Это здешняя парадная форма. Времени даром пропало очень много. Ежедневно приходилось обедать то у Колпаковского, то у Вортмана. Находясь в Кульдже и занимаясь отчетом, пока его спутники выздоравливали, Пржевальский получил известие о смерти Якуббека и вспыхнувшей следом в Етишаре междоусобице. Вот что это означало. Несмотря на то, что экспедиции не удалось достичь всех поставленных целей, путешествие на озеро Лобнор было исключительной удачей, так как вряд ли могло бы состояться и годом раньше, и годом позже. Всего годом раньше Якуббек, обласканный турками, был весьма недружественно настроен к русским и считал себя достаточно влиятельным, чтобы противостоять китайскому правительству. Только дунганские бунты и близость войны, витавшие в воздухе, заставили его на всякий случай ласково принять русских путешественников из опасений, что порта далеко, а к русскому царю в случае чего ближе обратиться за помощью. Сейчас же его смерть означала, что основанное им ханство рухнет, и в восточном Туркестане, наполненном дунганскими повстанцами и недовольными всех мастей, с большой вероятностью разразится гражданская война. Пржевальский все это понимал, но, получив ответ на свою телеграмму с разрешением продолжать экспедицию, не собирался сворачивать с намеченного пути и в течение 2 месяцев занимался подготовкой новой экспедиции в Джунгарию и Тибет. В это время за то, кто первым попадет к Далай-ламе, влияние которого на области, населенные ламаистами, трудно было переоценить, шло неприкрытое соперничество между Англией и Россией. Английские журналы писали, что индийское правительство организует экспедицию в Лхасу. Пржевальский чувствовал, что счет идет буквально на месяцы, и торопился. 28 августа 1877 года, взяв нового проводника, киргиза Алдиарова, экспедиция выдвинулась из Кульджи. «Еще раз, и, быть может, уже в последний раз спускаюсь я в далекие пустыни Азии. Идем в Тибет и вернемся на родину года через 2. Сколько нужно будет перенести новых трудов и лишений? Еще 2 года жизни принесутся в жертву заветной цели. Зато и успех, если такового суждено мне достигнуть, займет вместе с исследованием Куку-Нора и Лоб-Нора не последнюю страницу в летописях географического исследования Внутренней Азии. Новый маршрут экспедиции лежал от Кульджи до Суйдуна, небольшого городка, славившегося лучшими садами в Илийской долине. Не успели выехать, как через 7 верст встретили приехавших их провожать полковников Вортмана и Матвеева. Пришлось задержаться и попрощаться с ними, а вместе с ними со всем европейским. Долина Илий здесь была вся заселена, но дома стояли в запустении. Сказывались последствия Дунганского восстания. О том же напоминали развалины старой Кульджи, сожженной повстанцами. Сожженная Кульджа, по рассказам очевидцев, была куда больше вновь отстроенной. 3 сентября. Прошли 22 версты вверх по Толкинскому ущелью до озера Сайрам-Нор. Здесь стоит теперь наш пост из 15 солдат и 10 казаков при офицере. Несчастный офицер, юноша, Ходоровский, заброшенный судьбою из Варшавы на Сайрам, живет один-одинешенек среди киргизов и караульных казаков. Нет ни книг, ни газет. Оторван от всего мира. Как не сделаться при такой жизни пьяницей? Ранее стоявший здесь сотник сибирского войска Кубарин оставил по себе память, целую груду пустых бутылок. Лучший путь сообщения Илийской долины с Джунгарией с давних времен лежал по так называемой императорской дороге, построенной по приказу китайских императоров для связи Поднебесной империи со своими крайними западными владениями. Эта дорога, удобная для колесной езды, из долины Или шла от города Суйдуна по Толкинскому ущелью, прорезавшему южный склон северных отрогов Тяньшаня, известных благодаря Северцову под именем Семиреченского Алтау, и выходила на озеро Сайрам-Нор. Узкое ущелье, окруженное отвесными утесами, на дне которого бежала быстрая горная речка с густо поросшими кустарником берегами, тянулось 24 версты. После дорога пошла более пологой. Озеро Сайрам – одно из высокогорных озер Тяньшаня, располагающееся на 6400 футах абсолютной высоты, описано Пржевальским как «пресноводное», с гладкими чистыми берегами и светлой водой. От него императорская дорога поворачивала на восток к китайским городам Шихо, Манас и Урумчи. В начале сентября установилась прохладная погода, особенно отрадная после летней жары. Местность после ущелья перешла в степь, дорога была отличной. 6 сентября путники сошли с императорской дороги и начали забирать севернее, чтобы миновать китайские города и выйти прямо в Гучен. 7 сентября, однако, всю ночь шел проливной дождь со снегом, выпавшим в горах и сдуваемым вниз в долину. Из-за дождя вышли поздно, в 8 часов утра. Впереди было 3 версты очень крутого подъема, трудного для нагруженных верблюдов. Тем более, что перевал располагался на 8000 футов абсолютной высоты. Каково же было негодование Пржевальского и его спутников, когда дня через 3 выяснилось, что проводник провел экспедицию кружным путем, обманул маленько, чтобы пройти в результате то место на реке Боро-Талы, где жила его сестра. Этой же ночью киргизы украли у путников лошадь. Без лошадей экспедиция была обречена, так что Пржевальский не стал искать виноватых и приказал отобрать у местных одну лошадь силой. Что характерно, проводник, видя, что казаки отбирают лошадь, наивно стал просить отобрать 2, одну на его долю. 14 сентября экспедиция остановилась у следующего озера с названием Эбинор, по-киргизски Джасылькюль, то есть «Голубое озеро», гораздо большего, чем Сайрам, но соленого с непригодной для питья водой. Эбинор – рифтовое озеро на северо-западе Китая возле границы с Казахстаном, вблизи южного входа в Джунгарские ворота. Является центром бассейна Джунгарской равнины, имеет площадь более 1000 квадратных километров. Стояла жаркая погода, плюс 25 градусов. Было полно комаров и мошек. За 2 следующих дня путешественники прошли еще 20 верст и вошли в полностью бесплодные горы Майли. Резкий континентальный климат Джунгарии не преминул дать о себе знать. 22 сентября выпал снег. Джунгария – географическая и историческая область в северном Синьцзяне на северо-западе Китая. Регион с преимущественно полупустынным и степным ландшафтом. Стало очень холодно, особенно по контрасту с недавней жарой. Местность была сырая, и лихорадка вернулась к не до конца выздоровевшим путешественникам. Кожному зуду добавилась лихорадка, против которой плохо помогал даже хинин. Тем не менее, Пржевальский не мог отказать себе в удовольствии поохотиться. 25 сентября он убил молодую самку архара, а его спутник Павлов – шестилетнего самца и лисицу. На следующий день экспедиция снова вышла на колесную дорогу из Шихо в Чугучак. Усу или Шихо – город в округе Чугучак Синьцзянь-Уйгурского автономного района КНР. Вдоль дороги здесь на расстоянии 20-25 верст стояли калмыцкие пикеты. По пути часто попадались киргизские кочевья с огромными стадами баранов и лошадей, которые паслись в этой плодородной степи. 2 октября 1877 года экспедиция прошла относительно невысокий перевал через горы Дамо. Местность была бесполезной и безлюдной. Горы, россыпи камней. Этот день ознаменовался происшествием. С ближайшего поста приехал торгоутский офицер Цзангин и потребовал паспорт, но не смог прочитать написанное по-китайски. Затем Цзангин объявил, что напишет о русских в город Булун-Тохой Тарбагатайскому Дзяндзюню, губернатору, и до получения ответа не пустят далее. До Булун-Тохоя было 18 станций, и это означало, что экспедиция застрянет здесь надолго. Пржевальский поступил так же, как когда-то в Корее. Разругал Цзангина и объявил ему, что пойдет, не спрашивая позволения. А при попытках его остановить, велит стрелять. Цзангин сдался, но грозил написать Дзяндзюню, что мало волновало путешественников. Экспедиция продолжила путь. 3 октября Пржевальский записал: «Сегодня ночью опять распухло у меня лицо около глаз. Сам не знаю от чего». «Быть может, на Мукуртае укусила какая-нибудь букашка. Словно сглазил я свое здоровье. Прошлой экспедиции не знал, что такое болезнь, теперь же постоянно чем-нибудь болен. Видно, укатали лошадку крутые горки. Проводник говорит, что здесь половина дороги до Гучена. Как-то мы пройдем безводные пески, которые лежат впереди». К тому времени экспедиция прошла 470 верст. 5 октября путники подошли к краю хребта Семистау, достигающего 4000 футов абсолютной высоты. Здесь их настигла сильнейшая буря, пошел снег. Ветер был так силен, что палатки едва устояли, огонь невозможно было разводить, было очень холодно. К полуночи буря стихла и грянул мороз минус 11 градусов. В пройденной части Джунгарии население встречалось спорадически только на пространстве от Тяньшаня до гор Делиун, в западной гористой и более плодородной части страны. Это население состояло из двух народностей – киргизов, казахов, и монголов, торгаутов. Пржевальский описывает, что киргизы, в отличие от монголов, живут аулами по 20-30 и более юрт и живут зажиточно, даже склонны к тучности, что по тем временам было ярким признаком достатка, занимаясь скотоводством, а по долинам рек – земледелием. Торгауты, напротив, обычно тонкие, сухопарые, роста среднего или часто небольшого, вид изнуренный, в особенности у женщин. Чистокровный халхатский тип монгола между торгаутами встречается редко. Также резко торгауты отличаются от своих восточных собратьев и по характеру. Халхасец, по крайней мере, гостеприимен и простак душою. С началом джунгарских неурядиц множество торгаутов было убито или ограблено дочисто. Женщины торгаутов все вообще малорослые, крайне непривлекательные по наружности. В городе Курле несколько работниц, шивших войлок для нашей юрты, с жадностью ели оставшееся после перетопки сала перегорелые кусочки бараньих курдюков. Наш казак Иринчинов угощал дам этим лакомством. Пржевальский упоминает, что здесь, в Джунгарии, живет и торгаутская ханша, которая этой осенью должна приехать на Юлдуз для погребения там на горе Эрмин-Ула хана, умершего в Пекине несколько лет назад. Теперь этот хан будет привезен на родину для предания земле. В третьей декаде октября уже грянули крепкие морозы в минус 23 градуса, установился снежный покров. При этом в запасе у экспедиции не было юрты, как в прошлый раз, а только палатки, вовсе не держащие тепло. Спасали лишь одеяло из бараньих шкур. Корма для лошадей не было, и их приходилось кормить драгоценным рисом, запасы которого, казавшиеся такими большими по выходу из Кульджи, таяли на глазах. Делая по 20-40 верст в день, 23 октября путешественники увидели величественное зрелище. «Сегодня мы увидели Богдо-Тау, исполинскую гору восточного Тяньшаня. Правильнее, Богдо-Ула, самая высокая вершина хребта Богдо-Ула в восточном Тяньшане. Высота 5445 метров. Пик находится в западной части хребта, недалеко от города Урумчи. До этой горы еще верст 200, но она видна очень хорошо. Порадовался я, увидав еще одну диковинку Азии. Жаль, что не с кем поделиться впечатлениями». Через несколько дней до подножия Тяньшаня оставалось уже верст 60-70. Словно стена стоял гигантский хребет на пути путников. Местность вокруг была совершенно безжизненна. Между тем болезнь Пржевальского усугублялась, нестерпимый зуд не давал спать. Путешественник слабел с каждым днем. Пробовал различные средства, например, табачную гарь, разведенную в прованском масле. От этой мази через несколько минут у него заболела голова и началась рвота. Пройдя еще 64 версты, члены экспедиции вышли из песков на плодородную равнину, где стоит город Гучен. Город Гучен в прошлом был важным торговым центром на Великом Шелковом пути. Во времена империи Хань здесь располагалось княжество Чэши-Хоучэн. В 1773 году здесь была построена крепость Цзинин, в настоящее время город заброшен. Корм и вода там были в изобилии. При выходе из песков они встретили партию семипалатинских татар и киргизов, торговавших в Гучене и возвращавшихся теперь домой. Обрадовались несказанно землякам. Татары также рады были встретить русских. Остановились вместе и вместе провели вечер. Смех, балалайка, русский говор напомнили нам родину. С грустью на другое утро распрощались мы с татарами. 7 ноября, не доходя до Гучена 2,5 версты, встали на стоянку. Болезнь не проходила. Испробовали всякие средства. Отвар табака, трубочную гарь, соль и квасцы, дёготь и купорос. Промаявшись без толку, Пржевальский вызвал китайского доктора, однако и его лекарства не помогли. Совершенно изможденный, не в силах сесть в седло, он пытался отвлечься не чем-нибудь, а чтением научно-популярной книги француза Камиля Фламмариона «Многочисленность обитаемых миров». Каким резким контрастом является эта книга с окружающей обстановкой? С одной стороны, величие ума и нравственной стороны человека – с другой – тот же человек, мало чем отличающийся от животного. Стояли сильные холода. По ночам доходило до минус 24,5 градусов. Днем в полдень даже в тихую погоду было не выше минус 9 градусов. 19-22 ноября. Стоим на прежнем месте. Зуд по-прежнему. Болезнь – это и питье в течение 5 дней китайских лекарств истощили и ослабили меня сильно. При таком состоянии неразумно идти вперед. Пользы делу не принесешь, а всего скорее сам погибнешь. Сегодня я решил, если не поправлюсь ко 2 декабря, то пойду обратно в Зайсанский пост, чтобы вылечиться в госпитале и здоровым пойти опять к Гучену и в Тибет. Я настолько ослабел, что даже руки трясутся. Это можно видеть на настоящем писании. Притом постоянное сидение в грязной дымной юрте без всякого дела сильно влияет на здоровье. Во время пути на свежем воздухе, пожалуй, скорее можно поправиться. Но тут новая беда. День в день сильные морозы, при том же с болью невозможно сесть на седло. Посмотрим, что будет к 1 декабря. Куда придется идти? В Хаме или в Зайсан? Округ Хами расположен в восточной части Синьцзяня, на границе с Монголией и провинцией Ганьсу. Занимает площадь более 140,7 тысяч квадратных километров. Значительную часть округа занимают пустыня Хами, Хамийская впадина и горы Тянь-Шаня. Имеет древнюю и богатую историю, посещался Марко Поло. Зайсан – город в современном Казахстане, административный центр Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. Во времена Пржевальского являлся частью Российской империи. «Уповаю на свое счастье. Быть может, оно и теперь меня выручит, как выручило много раз прежде. Уже сегодня, лишь только решено было вернуться, стало меньше чесаться. Случай ли это, или болезнь пошла на убыль?» 25-26 ноября. Болезнь моя нисколько не уменьшается. Всевозможные средства и свои, и китайские испытаны. Ничто не помогает. Без правильного лечения в госпитале выздороветь мне невозможно. В этом я убедился теперь окончательно. Оставаться дальше возле Гучена или идти вперед – нечего и думать. Истощишься окончательно силами и пропадешь, наверное, без всякой пользы для дела экспедиции. Ни наблюдать, ни делать съемки, ни даже ходить теперь я не могу. Взвесив все эти обстоятельства, я решил возвратиться в Зайсанский пост, вылечиться там в госпитале и тогда с новыми силами идти опять в Гучен и далее в Тибет. Тяжело было прийти мне к такому решению. Не один раз вчера я плакал при мысли о необходимости вернуться. Трудно было свыкнуться с подобным решением, но горькая необходимость принуждала к нему. Эклон грустил не менее меня. Хотя, конечно, очень тяжело и горько ворочаться, но совестью своею я спокоен. Все, что возможно было сделать, я сделал. Перенес целых 2 месяца, даже более, мучительной болезни и шел вперед, пока была еще малейшая надежда на выздоровление. Теперь эта надежда исчезла окончательно. И я покорюсь горькой необходимости. Таким образом, наши 2-месячные труды дорогою из Кульджи и полный лишений переход через Джунгарскую пустыню – все пропало даром. Вот истинное несчастье. 27 ноября экспедиция выступила в обратный путь. Пржевальский до того ослаб, что не мог ехать верхом. Этот могучий человек, стойко переносивший невообразимые трудности предыдущих путешествий, и пришлось купить в Гучене русскую телегу, чтобы вести его. Ко всему прочему, прием в Гучене путешественникам был оказан самый неласковый. Так что о том, чтобы оставить часть вещей здесь, не приходилось и думать. В этом состоянии, в тряской телеге, в которой ежедневно приходилось преодолевать по 25 и более верст, на крепком морозе, с недаемой горечью поражения, Пржевальский, должно быть, провел самые тяжелые дни своей жизни. 5-20 декабря. Все это время было употреблено на переход до Зайсанского поста. Шли без дневок с восхода солнца почти до заката. Все это время я должен был сидеть в телеге, которая трясла немилосердно, в особенности по кочкам. От такой тряски ежедневно болела голова. Боль эту еще увеличивал постоянный дым в юрте. Грязь на всех нас была страшная, в особенности у меня, так как по несколько раз в день и в ночь приходилось мазаться дегтем с салом, чтобы хоть немного унять нестерпимый зуд. От подобной мази белье пачкалось страшно, штаны были насквозь пропитаны дегтярным маслом. Холода стояли страшные, 5 суток сряду ртуть в термометре замерзла. В юрте ночью без огня мороз доходил до -26 градусов. И на таком холоде в грязи приходилось проводить ночи наполовину без сна. Мерзлой мазью в темноте и морозе 5-6 раз в ночь нужно было мазаться. Бррр! Противно вспомнить о таких тяжелых временах. Казакам было тоже чрезвычайно трудно, так как они на подобных морозах все время проводили на дворе и спали в палатке. Предпочитая там лучше мерзнуть, нежели спать в юрте в нашем обществе. За несколько дней до Зайсана Пржевальский послал гонца, чтобы навстречу им выслали сани. Вечером 20 числа экспедиция приехала в Зайсан, где стоял русский пикет. Грязные, изможденные, с потемневшими от дыма и мороза лицами, путешественники сейчас мало напоминали европейцев. Каким же наслаждением для них, надо думать, было нормально поесть и, наконец, вымыться в бане. 1 января 1878 года. В горе великом встречен был Новый год. Возврат с одной стороны, болезнь с другой, разные мелкие неприятности от своих спутников – все это сгустилось вместе и тяжелым бременем лежит на душе. Дай Бог, чтобы наступающий год был для меня более счастлив, чтобы прихотливая фортуна снова начала мне покровительствовать и дала возможность закончить успешно предпринятую экспедицию. Немало трудов и здоровья принесено уже мною в жертву заветной цели. Пусть же такая цель будет вполне достигнута не ради пустой славы, но для пользы науки. Сюда, счастье! Сюда! Сюда! Месяц шел за месяцем, а лечение не приносило облегчения. Мало того, заболели Эклон и еще двое казаков, правда, в более легкой форме. Доктора сказали, что причина болезни спутников Пржевальского якобы то, что они постоянно смотрели на его мучения, то есть психосоматика. Учитывая, что в зайсанской аптеке не было даже мыла и его пришлось ждать 3 недели, неудивительно, что диагноз мог быть под стать лекарством. Впрочем, и позже, уже в Петербурге, доктора назовут причиной болезни Пржевальского нервное расстройство вследствие переутомления. Я не медик, но посмею предположить, что причиной болезни Николая Михайловича и его спутников была банальная чесотка, что очень вероятно, учитывая полное отсутствие гигиены. Тем временем, лишенные старого начальника, казаки начали вести себя скверно и пьянствовать. Только к марту болезнь наконец стала утихать, хотя не прошла совсем. Пржевальский уже мог охотиться и с нетерпением рисовал планы возвращения. Хотел выехать в начале марта понаблюдать за пролетом птиц, но его все время что-то задерживало. Раздраженный и от болезни, и от сидения в зайсане, Пржевальский прогоняет своего спутника Чибаева, на которого раньше очень полагался. 18 марта. Завтра, наконец, мы уходим из зайсана. Радость неописанная. Избавляемся мы, наконец, от тюрьмы, в которой сидели целых 3 месяца. Такого трудного времени еще не было в моей жизни. Болезнь, казаки, местный люд – все собралось вместе. Немного можно сказать хорошего про любую из наших азиатских окраин, а зайсан, притом еще одно из самых худших мест, мною виденных в Азии. Совсем собрались и уложились, как вдруг в 4 часа пополудни неожиданный сюрприз. Получена эстафета из Семипалатинска. В ней меня извещают, что китайцы требуют от Колпаковского выдачи бежавших к нам дунган, иначе грозят вторжением своих войск. Вместе с тем Кауфман и Полторацкий предлагают мне подождать с выступлением в путь до получения ответа на этот счет из Петербурга. Вот несчастье. Весьма возможно, что мы теперь и совсем не пойдем в Тибет. Между тем все снаряжено и закуплено, денег истрачено многое множество. Не желая оставаться в зайсане, я решил все-таки выступить завтра, но дойти только до деревни Кендерлык и там ожидать, что будет далее. Теперь я буду так же тревожно ждать, как некогда в саду алашаньского князя перед выступлением в Ганьцо. Они выступили из зайсана 19 марта, и Пржевальский все еще частично едет в Орбе, а частично верхом. Несчастья продолжают следовать одно за другим. Вначале фотоаппарат, выписанный из Петербурга, оказался испорченным, поскольку везший его полковник Рибендер провалился под лед на Иртыше. Но это лишь небольшая неприятность. 25 марта 1878 года Пржевальского догоняет по-настоящему тяжелая весть. Глубоко тяжелую весть получил я сегодня телеграммою от брата из Москвы. 18 июня прошлого года моя мамаша скончалась. Полугодом раньше ее умер мой дядя. Невознаградимы для меня эти потери, понесенные в такой короткий срок. Если бы я не возвращался из Гучена в зайсан, то о смерти матери не знал бы до окончания путешествия. Быть может, это было бы к лучшему. Теперь же к ряду всех невзгод прибавилось еще горе великое. Я любил свою мать всей душой. С ее именем для меня соединены отрадные воспоминания детства и отрочества, беззаботно проведенные в деревне. И сколько раз я возвращался в свое родимое гнездо из долгих отлучек, иногда на край света. И всегда меня встречали ласка и привет, забывались перенесенные невзгоды, на душе становилось спокойно и радостно. Я словно опять становился ребенком. Эти минуты для меня всегда были лучшей наградой за понесенные труды. Буря жизни, жажда деятельности и заветное стремление к исследованию неведомых стран внутренней Азии снова отрывали меня от родного края. Бросалось многое, даже очень многое, но самой тяжелой минутой всегда было для меня расставание с матерью. Ее слезы и последний поцелуй еще долго жгли мое сердце. Не один раз среди дикой пустыни или дремучих лесов моему воображению рисовался дорогой образ и заставлял уноситься мыслью к родному очагу. Женщина от природы умная и с сильным характером. Моя мать вывела всех нас на прочный путь жизни. Ее советы не покидали меня даже в зрелом возрасте. Правда, воспитание наше было многоспартанским. Но оно закаляло силы и сделало характер самостоятельным. «Да будет мир праху твоему, моя дорогая мамаша». Если мне суждено довести до конца предпринятое путешествие, то его описание будет посвящено твоей памяти, как некогда при жизни я порадовал тебя посвящением моего первого путешествия в Уссурийском крае. 29 марта экспедиция подошла к деревне Кендерлык. Здесь Пржевальского застал ответ на его запрос касательно продолжения экспедиции. И ответ неутешительный. Перед вечером получил от графа Гейдена телеграмму, в которой объяснено, что военный министр находит неудобным при настоящих обстоятельствах мое движение вглубь Китая. Теперь более уже невозможно колебаться. Как ни тяжело мне, но нужно покориться необходимости и отложить экспедицию в Тибет до более благоприятных обстоятельств. Тем более, что мое здоровье плохо. Общая слабость и хрипота горла, вероятно, вследствие употребления едистого калия. Пожалуй, что сам отказ идти теперь в экспедицию, даже болезнь и возвращение из Гучена случились к моему счастью. Больной теперь я почти, наверное, не мог бы сходить в Тибет. Только сам я не хотел и не мог отказаться от мысли, хотя внутренне предугадывал неудачу. Пржевальский подает рапорт в Генштаб с просьбой разрешить ему завершить экспедицию и возвратиться в Петербург по состоянию здоровья. Оставшись еще на день поохотиться на тетеревов, вот неугомонный, он возвращается в Зайсан, за неделю распродает снаряжение и выезжает в Семипалатинск. 31 марта 1878 года. Сегодня исполнилось мне 39 лет. И день ознаменовался для меня окончанием экспедиции, далеко не столь триумфальным, как мое прошлое путешествие по Монголии. Теперь дело сделано лишь наполовину. Лобнор исследован, но Тибет остается еще нетронутым. Первый раз вернулся с Голубой реки, второй с Лобнора, третий из Гучена, наконец, в четвертый раз экспедиция остановлена в самом ее начале. Я не унываю. Если только мое здоровье поправится, то весною будущего года снова двинусь в путь. Хотя остановка экспедиции совершилась не по моей вине, и притом я сознаю, что это самое лучшее при настоящем состоянии моего здоровья, все-таки мне крайне тяжело и грустно ворочаться назад. Целый день вчера я был сам не свой и много раз плакал. Даже возвращение в Отрадное теперь мало радует. Правда, жизнь путешественника несет с собой много различных невзгод, но зато она дает и много счастливых минут, которые не забываются никогда. Абсолютная свобода и дело по душе – вот в чем именно вся заманчивость странствований. Недаром же путешественники никогда не забывают своей труженической поры, даже среди самых лучших условий цивилизованной жизни. «Прощай же, моя счастливая жизнь, но прощай ненадолго». Пройдет год, уладятся недоразумения с Китаем, поправится мое здоровье, и тогда я снова возьму странический посох и снова направлюсь в азиатские пустыни. Перерыв, но не конец дневника.